«Арзамас» представляет курс Олега Будницкого «История русской эмиграции». Лекция первая. Как от русских царей сбежало 5 миллионов человек. Обычно, когда говорят об эмиграции, подразумевают эмиграцию послереволюционную. На самом деле эмиграция из России начинается очень давно, еще во второй половине XVI века. Наибольшее количество людей покинуло Россию, Московское царство, потом Российскую империю до революции. Это приблизительно 5 миллионов человек. Это больше, чем за весь период советской власти. Первым эмигрантом условно считается князь Андрей Курбский. В 1564 году он бежал от Ивана Грозного, ну, известна поэтическая строка, князь Курбский от царского гнева бежал. Но что его отличает от других, скажем так, феодалов, которые использовали свое право отъезда от сюзерена, который велся с их точки зрения неправильно? То, что князь Курбский обратился с посланием к Ивану Грозному, в котором, среди прочего, сформулировал основную причину своего отъезда и главную мысль. «По что ты бьешь нас, сильных во Израиле?» Надо понимать, что люди того времени мыслили и говорили библейскими терминами. И Израиль в данном случае – это Московское царство. А Иван Грозный ответил и сформулировал идеологию самодержавия в одной фразе. «А мы, государь самодержавный, холопи своих вольны казнить, а вольны жаловать». Князь ты или не князь, ты холоп по отношению к государю. На этом и разошелся князь Андрей Курбский с великим государем Иваном Васильевичем Грозным. 2 года спустя после Андрея Курбского Москву покинул тот человек, памятник которому стоит в центре Москвы, Иван Федоров, первопечатник, отъехал в Литву. Отъехал за волей, большей волей, во всяком случае, чем в московском государстве. Вообще, когда мы говорим об эмиграции, то основными ее причинами являются 2. Одна – это то, что люди едут за лучшей долей, за лучшими экономическими условиями. Другая – люди едут за свободой веровать, как они считают правильным, за свободой писать то, что они считают нужным и должным. И, в общем, жить не по указке жандарма. Люди едут за свободой. Если говорить об эмиграции из России в XVI-XVII веках, то она такая точечная, я бы сказал. Ну, скажем, в начале XVII века Борис Годунов, пытавшийся предпринять кое-какие реформы и думавший о просвещении общества, отправил за границу нескольких молодых людей, чтобы они там учились в университетах. Надо сказать, что в России в то время ведь не было не только ни одного университета, не было и полноценной средней школы, там, гимназии в европейском понимании этого слова. Никто из студентов не вернулся. Ну, понятное дело, в России был период смутного времени и не лучшее время, чтобы возвращаться на родину. Уезжали старообрядцы, особенно после того, как вышел указ в конце XVII века, согласно которому их надлежало сжигать в срубах. Ну, перспектива уехать за рубеж или быть сожженным заживо, понятно, что выбирали старообрядцы. В XVIII веке из таких крупных относительно групп, которые покинули Россию, участники Булавинского восстания, некрасовцы так называемые. Некрасовцами они называются, потому что их вождем после гибели Кондратия Булавина был Игнат Некраса. Отсюда казаки-некрасовцы. Откочевали из России ногайцы, калмыки и некоторые другие народности. Больше гораздо мы знаем об эмиграции из России в XIX, начале XX века. С 1820 года по 1916 Российскую империю покинули 4,5 миллиона человек. Это уже совсем другие масштабы эмиграции. Первая половина XIX века – это эмиграция очень небольшая, свыше 100 человек где-то в год, потом поболее, свыше 1000. Ну а начиная с 1881 года, впервые страну в один год покинуло свыше 10 тысяч человек. Это связано с еврейскими погромами 1881-1884 года, последовавшими после цареубийства императора Александра II. И еврейская эмиграция становится крупнейшей с этого времени. Ну и раньше она была не маленькой по сравнению с другими, но с этого времени она становится очень значительной. И за период вот, 1881 по 1914 год из Российской империи уехало около 2 миллионов евреев. Из них свыше 1,5 миллионов в Соединенные Штаты Америки. в подавляющем большинстве случаев, когда мы говорим вот об этой дореволюционной эмиграции из России, люди уезжали навсегда. Если уезжают семьями, то, скорее всего, не собираются возвращаться. Это в случае России чаще всего евреи, немцы, поляки. Евреев, скажем, 41% всех въехавших в США из Российской империи, а немцев, скажем, 6%. Российские евреи в заметной степени сделали Соединенные Штаты теми, которые они есть сейчас. В числе прочего, еврейские предприниматели отъехали в вольный штат Калифорния, вольный по сравнению с Нью-Йорком в плане налогообложения и всего прочего, и основали там Голливуд. Возвращаясь к причинам эмиграции из Российской империи, обычно мы выделяем эмиграцию по религиозным мотивам, и очень часто они неразрывно связаны с национальными. В России не было классификации по национальностям. Люди делились не по национальному признаку, а по вероисповедному. И исповедующий иудаизм, евреи были ограничены в праве места жительства, должны были жить в пределах черты еврейской оседлости, хотя подлежали призыву в армию, не имели права становиться офицерами. За всю историю дореволюционной русской армии лишь один Герцельцам умудрился дослужиться до штабс-капитана, пройдя все ступеньки военной лестницы. При этом, если они переходили в другое вероисповедание, чаще всего христианство, и здесь наиболее таким легким вариантом было лютеранство, то они, в общем, получали возможности для продвижения по государственной службе, хотя со временем и это стало ограничиваться. В неполноправном положении, хотя и в менее неполноправном, чем иудеи, находились католики, это прежде всего поляки и литовцы, духоборы, молокане и другие течения в христианстве тоже подвергались гонениям, и, скажем, покровительство духоборам оказывал Лев Николаевич Толстой, который пожертвовал свой гонорар за роман «Воскресенье» на вот помощь духоборам. И, наконец, политическая эмиграция. Здесь я скажу, между прочим, о терминах. Эмиграция и иммиграция через «и» и с двумя «м». Эмигранты – это те, кто уезжают из страны. Иммигранты въезжают в страну. Это как бы взгляд со стороны реципиента, принимающих. Вот когда люди приехали в другую страну и там обосновались, для властей этой страны это иммигранты, то есть те, кто приехал и тут собирается жить постоянно или временно. А эмигранты – это, в общем-то, те, кто не просто уезжает из страны, но чаще всего хочет в нее вернуться. И политическая эмиграция – это именно те люди, которые уезжают для того, чтобы влиять как-то на родину из-за границы и добиваться каких-то изменений в Отечестве. Политическая эмиграция, она была не столь велика по численности, но она чрезвычайно важна для истории как раз России. И если в первой половине XIX века это единицы, то потом это десятки и сотни, а иногда и несколько тысяч человек, которые пребывали за границей по разным соображениям, прежде всего опасаясь политических преследований на родине. Пожалуй, самым важным эмигрантом, с моей точки зрения, не только в XIX веке, но и вообще в истории политической эмиграции, был Александр Иванович Герцен. Парадокс заключается в том, что когда Герцен был запрещен или полузапрещен, его читала вся образованная Россия. Лев Николаевич Толстой писал, что Герцен — это 40% русской прозы. В советское, скажем, время, когда полное собрание сочинений Герцена было вполне доступно, его читать перестали. Охоту к чтению Герцена, наверное, отбивало обязательное изучение в школе статьи Ленина «Памяти Герцена». Это был ужас-ужас, нужно было учить там какие-то куски наизусть. Но там есть замечательная фраза. «Рабье молчание было нарушено». Это о Герцене. Это совершенно точно. А Герцен был человеком состоятельным. Он выехал в эмиграцию в 1847 году, продал свое имение там и так далее. И на свои средства он основал в Лондоне вольную русскую типографию. 1853 год. Рождение вольного русского слова. Это не первые публикации. Скажем, и до Герцена выходило несколько работ отдельных эмигрантов. Но в данном случае вольная русская типография – это система. И вслед за отдельными текстами Герцен начинает издавать альманах «Полярная звезда» и газету «Колокол». Герцена читала, можно сказать, вся образованная Россия, включая императора Александра II, который, вообще-то, получал реальные сведения из нелегальной печати, а не из того, что ему докладывали некоторые подданные. Ну и, идя дальше, народническая эмиграция. Особенно влиятельным был, кстати говоря, Михаил Бакунин, влиятельным не только в плане воздействия на русских революционеров, но и на европейских. Прибавление А Михаила Бакунина до сих пор это обязательное чтение для любого начинающего анархиста. Так и уже на рубеже 19-20 веков это социал-демократы и социалисты-революционеры. Опять-таки, издающие разного рода газеты, журналы, брошюры, наиболее известные из которых «Социал-демократическая искра» и «Революционная Россия» эсеров. За границей существовали такие штабы революционного движения и, в частности, боевая организация партии социалистов-революционеров. Самая эффективная террористическая организация, по крайней мере, начала 20 века. Так что эмиграция сыграла очень важную роль, но после революции 5 года считалось почему-то и считается до сих пор многими, что она потерпела поражение. Была основана Государственная Дума, в России начали проводиться выборы, появилась относительно свободная печать, во всяком случае, гораздо более свободная, чем она была после 1917 года. И к чему это привело? К тому, что, собственно, влияние революционных партий резко снизилось. И, в общем-то, радикалы — это были кучки эмигрантов, о чем-то там спорящие в Париже, Женеве или Лондоне. Если можно было выразить свою волю через голосование, если можно было, хотя и не без проблем, публиковаться в России, то, собственно говоря, эмиграция в существенной степени утрачивает свое значение или значение резко снижается. Если бы не Первая мировая война, которая стала общеевропейской катастрофой, то, вероятно, Ульянов Ленин так и остался бы одним из радикальных публицистов социал-демократического толка. Однако именно Первая мировая война, которая привела к краху Российской империи, привела и к возвращению эмигрантов в Россию. Когда Ленин возвращался в Россию весьма экзотическим способом, в пломбированном вагоне через Германию, он ожидал чего угодно, вплоть до ареста, если не на границе, то в Петрограде. А в Петрограде в апреле 1917 года его встретила восторженная толпа. Радикализация в России шла чрезвычайно быстро, и вот эту революционную волну и сумели оседлать наиболее радикальные эмигранты, прежде всего партия большевиков. Ну вот на этом, пожалуй, можно и закончить историю предреволюционной эмиграции, потому что те, кто из-за границы вернулись и потом пришли к власти, стали причиной того, что из России началась самая массовая эмиграция в ее истории. Следующей лекции о том, что эмигранты первой волны думали о патриотизме, почему надеялись скоро вернуться домой и на что потратили золото Колчака.